Он хотел научиться английскому, французскому, безразлично какому, лишь бы уехать. Куда? Все равно куда. Только бы вырваться из постылого захолустного райцентра, где после смерти бабушки его никто не любил, и он никого не любил тоже. Но в институте он срезался на первом же экзамене, сочинении на тему «Я знаю, город будет», «Я знаю саду цвесть». И скоро очутился в армии. Учебка запомнилась ему непрекращающимся годичным кошмаром, муштрой и гнетом, когда невозможно было понять, для чего все это, для какой надобности. Логика воинских уставов угнетала своей алогичностью, бессмысленность военных порядков отупляла чувства. На занятиях, в классах и на плацу он вроде бы отсутствовал и всегда хотел спать. Оказавшись после учебки в полку, он думал, что тут многое будет иначе, что тут порядочные молодые офицеры, воспитатели и защитники солдата. Но скоро понял, что ошибся. Офицеры жили собственной жизнью, зачастую весьма далекой от непонятной, подпольной, скрытной жизни солдат. В казарменной толчее, в свободное вечернее время, царили иные порядки, чем те, которые предписывались в уставах и в красивых рамках висели на стенах ленинской комнаты. Как-то перед вечерней проверкой сержант Дробышев уронил под койку футляр от собственной зубной щетки и обернулся к солдату. «А ну, подними!» Вместо того, чтобы исполнить приказ, солдат коротко бросил «Сам подними!» и тут же полетел в проход от неожиданного удара в лицо. Он не догадался, что сержант намеренно уронил футляр, и эта его недогадливость стоила ему выразительного фонаря под глазом. На следующий день, во время построения на развод, командир роты недоуменно поинтересовался: «Что это у тебя?» В строю все напряженно ждали его ответа, и он, несколько помедлив, сказал, что упал. «Надо смотреть под ноги», — глубокомысленно заметил ротный. А рядом, из первой шеренги, зло щурился на него сержант Дробышев. Солдат подумал тогда, что, наверное, он поступил правильно, не сказав ротному правды. Но уже на следующий день ему пришлось в том усомниться. В курилке, где на перерыве он только присел с ребятами, появился Дробышев и молча сунул ему кулаком под дых. «Почему не встаешь, когда старший заходит?» Скорчившись от боли, солдат потащился в казарму, в то время как другие молча и безучастно глядели ему вслед. Никто не вступился, будто так и надлежало поступать с молодыми. Еще хуже стало в начале весны, когда старшиной роты назначили прапорщика Зеленко. Этот взял за обычай после отбоя кучковаться с друзьями в коптерке, где они выпивали. Иногда кого-либо поднимали в казарме и также вели в коптерку. Как-то после полуночи оттуда вышел с потным, раскрасневшимся лицом, может, даже заплаканный, его земляк Петюхов. Молча лег на койку и укрылся с головой одеялом. «Что они там?» — тихо спросил Виктор, но земляк не ответил, лишь вздрагивал от плача. Солдат уже догадывался, что там происходило, но молчал, чувствуя, что, пожалуй, дойдет и до него очередь. Правда, пока не доходила, и парень в тревоге ждал, когда это случится. Пару раз он замечал, как под утро из коптерки выходил явно пьяноватый Дробышев, торопливо раздевался и ложился в аккуратно разосланную для него койку. Через три койки от Виктора. Однажды, ложась, Дробышев из кармана брюк вынул финку, которую, оглянувшись, сунул себе под матрас. Уж не намеревался ли он кого-либо зарезать? Засыпая, подумал солдат. Он не знал тогда, что зарезать придется самому, и вся его жизнь пойдет наперекосяк. В тот раз они, усталые, сменились из наряда, и только Виктор уснул после отбоя, как сразу проснулся от сильного удара в бок. Над ним в проходе стоял мордатый радист под обед. «К прапору!» — проворчал он. И Виктор понял, что его звали в коптерку. После другого такого же тумака он вынужден был встать, начал натягивать брюки, потом сапоги. «Босой!» — просипел под обед, и он, помедлив, босой потащился по проходу в коптерку. Там еще сонного, замутненным от страха сознанием, его нагло изнасиловал на полу все тот же ненавистный ему сержант Дробышев. Под обед и Зеленка держали, истерзанный и униженный, как и недавно его земляк Петюхов. Он добрел до своей койки и лег. Он не полез под одеяло, даже не закрыл глаза, а лежал, дожидаясь своего часа. Вокруг в ночном полумраке казармы сопели, ворочались, бормотали во сне солдаты. Никому не было дела до того, что происходило за стеной в коптерке. И Виктор знал, что не будет дела до того, что вскоре должно случиться. Все-таки он дождался того, чего хотел. Спустя час или больше к своей койке тихо, словно крадучись, подошел наконец и Дробышев, разделся и лег. Еще через некоторое время послышался его негромкий храп. Сержант спал. Солдат поднялся, оделся, аккуратно навернул портянки, натянул сапоги. Все делал не торопясь, основательно, будто тянул время. Оставалось надеть бушлат, но бушлат вместе с другими висел возле тумбочки дневального, который там пристроился кимарнуть в этот глухой час ночи. Виктор подошел к сонному Дробышеву, осторожно засунул руку под его матрас, нащупав финку, без размаха, но с необычной для него силой вогнал ее по самую ручку в левый бок Дробышева. Тот лишь громче всхрапнул и, не просыпаясь, обмяк в койке. Едва держась на ослабевших ногах, Виктор снял с крючка свой бушлат и, на ходу надевая его в рукава, выскочил в коридор. «Куда?» — сонно окликнул его дневальный. «Живот!» — бросил солдат, закрывая дверь. Он не побежал на проходную, знал, за уборной в ограде был тесный лаз, через который сержанты ходили в самоволку. Минуту спустя он очутился по другую сторону ограды и, тяжело дыша, побежал к недалекой городской окраине. Бомж, как и обещал, спал недолго и, не дождавшись утра, задом выбрался из своей норы. Была безлунная ночь, над речкой клубясь, плыло белесое облако тумана. Бомжа сразу охватил сырой холод. Содрогаясь, он подошел к костерку, где, воткнув голову в колени, дремал солдат. «О, гляди, затухает, подложить надо». Бомж бросил в костер несколько сухих палок, от которых слабый огонь и вовсе готов был потухнуть. Но потом, словно одумавшись, стал разгораться. На пустынном берегу посветлело, из темноты проступило неровное очертание близкого обрыва, и над ним высокая, сплошная стена бора. «Иди в землянку», — сказал бомж сонному солдату. «Там, дерюшка, укроешься». Солдат молча поднялся, но не полез в нору землянку, а свернулся под обрывом рядом и скоро уснул. Никаких снов не видел и проснулся на рассвете от холода. Ночью возле реки было гораздо холоднее, чем в лесной хвойной чаще, где он ночевал прежде. То и дело, содрогаясь в ознобе, парень подался к костерку, возле которого В предрассветных сумерках серела одинокая тень бомжа. Чё не спится, а? Холодно? Ну, это с непривычки. Наверное, от мамки недавно. Хрипловатым с утра голосом заговорил бомж. Солдат не ответил. Он не любил развязных разговоров, тем более со старшими. «Туман», — произнес он, оглядываясь на реку, и протянул к костру озябшие руки. —